Новогиреева Реутова. Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто. На веленевой бумаге черной тушью рисуются две оси. Одна горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной – количество выпитых граммов в пересчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером – величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследования не может представить интереса. Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом. В такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой – столько-то и того. А я черной тушью и на веленевой бумаге изображаю все это красивою диаграммою. Вот, полюбуйтесь. Например, это линия комсомольца Виктора Татошкина. А это Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года. Потрепанный старый хрен. А вот уж это ваш покорный слуга. Экс-бригадир монтажников ПТУРС, автор поэмы «Москва. Петушки».